Глава 14. Несмотря на срочность, встреча с Надшафой состоялась только после заката. Кьерры, затаившись, ждали моего появления в условленном месте. И стоило мне шагнуть в густые тени пустынного переулка, как рядом материализовалась пара бесшумных, словно призраки, силуэтов. Благодаря острому зрению я различил, как в ночи сверкнули кровавые глаза абиссалийцев. А затем они оба исполнили глубочайшие поклоны, изрядно меня удивив. «Пусть тебя хранят тени, покровитель!» Синхронно прошипели албиносы. Ох, ну надо ж, еще совсем недавно был Слафом в Улье, а теперь вон каким громким званием одарен. Интересно, это Надшафа своим родичам мозги регулярно вправляет, или все-таки они сами наконец увидели, как изменился их быт? Смена обстановки с безлюдных пустошей на густонаселенный город, полный добычи и самых разнообразных ресурсов, стала для Кьера ступенью к качественно новому уровню жизни. Что уж говорить, я впервые увидел абиссалийцев, которые отъели себе обе щеки. Да еще и никакая надвигающаяся эпидемия им не страшна. Ведь подземные жители имеют совершенно другой метаболизм и анатомию. Оттого чумная палочка в их организмах попросту не в состоянии размножаться. Альбиносы скорее с предвкушением ждут разгара болезни, потому что она принесет им тонны мертвой плоти. «Идем с нами, покровитель. Верховная мать дожидается тебя». Поманили меня к Кьерры, когда я ответил на их приветствие. Спустившись в спутанный лабиринт подземных тоннелей, я зажег на пальце крохотный огонек лучины. Моим провожатым даже такой тусклый свет причинял дискомфорт, но все же они не стали высказывать недовольство. Понимали, что для меня, как обитателей поверхности, тьма Элдримских катакомб практически непроницаемая. Все-таки даже в ульях на стенах росла мерцающая плесень и люминесцирующий лишайник. А тут ничего. Пока мы блуждали по переплетению ходов, я отмечал, что Кьерры активно взялись за обустройство нового дома. Причем делали они это вовсе не бездумно. Мне на глаза регулярно попадалась свежая кладка, отличавшаяся цветом от почерневших от старости и сырости стен. Часто взгляд натыкался на странные символы, которые, судя по всему, помогали ориентироваться подземным жителям в переплетении древних алавийских коллекторов. Иногда мы сворачивали в отнорки, которые явно были вырыты созданиями абиссалийцев. Один раз меня и вовсе провели через полноценный грибной сад, где альбиносы выращивали пищу для себя и своих отродий. Внезапно откуда-то из мрака послышался протяжный стон, перешедший в надсадный вопль. Я напрягся и подобрался, готовясь к любому наихудшему развитию событий. Но белокожие провожатые меня успокоили. «Уже близко, покровитель», — сообщили они мне. «Верховная мать трудится на благо нашей семьи». «Хм, вот значит как». Интересно, над кем же там работает Надшафа? Ответ я узнал практически сразу, как вошел в жилище абиссалийки. Новоявленная хозяйка улья прогрызла для себя в почве целую залу, которая во многом напоминала центральный вертеп Шаграса. Здесь, как и у покойного отца Надшафы, стояло несколько широких продолговатых каменных блоков с выточенными канавками для стока крови. Такие ложа Кьерры использовали вместо хирургических столов. Они сшивали на них из кусков трупов будущих гомункулов, которые впоследствии отправлялись дозревать под опекой чаранов в инкубаторий. В дальнем конце помещения виднелись заполненные полупрозрачной слизью хранилища, выдолбленные прямо в полу. В них под толстым слоем густого неопознанного вещества, останавливающего гниение, покоился законсервированный биоматериал для изготовления тварей. В них, словно в кошмарном холодце, лежали рассортированные конечности, головы, туловища, а то и вовсе какие-то неподдающиеся опознанию куски. Зал Надшафы располагался значительно ниже уровня канализационных сооружений, а от него отходило еще несколько тоннелей. Одной великой тени ведомо, какой глубины достигли Кьерры за тот невеликий срок, что обитали под Элдриму. Надеюсь, из-за их деятельности город не уйдет под землю. «А, тьма здесь! Она пожирает меня! А, я не хочу, не хочу, не хочу! Нет! Она завладевает мной! Не надо! Уходи из моих мыслей!» «Хм, так вот кто здесь тишину нарушает!» Хмыкнул я, не испытывая ни капли жалости, а скорее даже какое-то ледяное удовлетворение. «Отлично выглядишь, Оскар! Тебе нравится новое обиталище?» Северянин, заслышав мой голос, ненадолго подзавис. Сейчас убийца Вилайда сидел, зашитым в кокон из толстой свиной шкуры. Наружу торчала только одна голова, поэтому что сотворила Надшафа с остальным телом, я даже не представлял. Но, судя по всему, процесс перерождения шел полным ходом. Удивительно, что сам Оскар оставался при этом в сознании. Похоже, абиссалийка проявила поистине дьявольскую изобретательность, выбирая наказание для убийцы. «Ты! Я узнаю тебя!» Забормотал узник, вперив меня глаза, которые уже затягивались мутной грязно-зеленой пеленой. «Прошу, убей меня! Скорее убей! Спаси от этой тьмы! Не дай ей захватить мой разум!» Пленник прикипел взглядом к слабому огоньку лучины, который я держал на кончике указательного пальца, к единственному проблеску света в той жестокой тьме, что окружало его долгие месяцы и пожирало изнутри. Неопрятный комок, в который был зашит Оскар, задергался и с неприятным влажным шлепком завалился на бок. Лицо, торчащее из мясного кокона, приложилось об пол, а сам ублюдок принялся извиваться, пытаясь ползти, будто уродливый бугристый слизняк. «Умоляю, прерви мои мучения! Даруй мне смерть!» — причитал северянин, пуская слюну из разъявленного рта. «Я понял, что натворил! Я виноват! Простите меня!» Вдруг из темноты вынырнула на шафа, держа в ладонях непривычную для лавийских и человеческих магов реликвию. Крупный полудрагоценный минерал коротко мигнул, порождая последовательность истинных слогов, и пленник вновь закричал. В его животном вопле не было ничего человеческого. Да он и сам, скорее всего, уже не мог назвать себя так. Превращение зашло слишком далеко. «Как думаешь, Нашафа, сколько он еще продержится?» — спросил я, рассматривая пульсирующий кокон из толстой шкуры. «Если все пойдет так, как я задумала, то очень и очень долго», — осклабилась Абиссалийка. «Ежели милость великой тени позволит этому ничтожеству пережить перерождение, поддерживать жизнь в получившемся куске мяса я смогу вечно». «Невероятно! Ты просто превзошла себя!» — сдержанно похвалил я Альбиноску. «Что он сейчас испытывает?» «Его существование — это кошмар наяву, Риз. Его нервы сплетены в новую живую сеть». Голос на шафы неуловимо изменился, будто она делилась сокровенным секретом. «Кокон дышит, наполняясь холодом великой тени. Творёныш чувствует, как в его плоть прорастает нечто чужое. Каждая мышца и жилка медленно, но неумолимо замещается чем-то иным, более прочным, более послушным». Она сделала паузу, наблюдая, как кокон судорожно дергается и стонет. «Последний островок в этом мире перемен — его разум. Он в сознании, он все ощущает. Малейшие движения новой плоти, каждое ее сокращение, это доставляет ему неописуемую муку. Ведь это не та боль, что несет забытье, а та, которая обостряет восприятие. Оскар не может потерять сознание, не может спать. Единственное, что ему доступно, это помнить и чувствовать». Пленник издал новый звук. Не то крик, не то протяжный стон, наполненный первобытной тоской. А Нашафа поставила ногу на мясной кокон, отчего тот затрепыхался, подобно гигантскому опарышу. Я склонился к самому искаженному лицу подонка и заглянул в его затуманенные немыслимой мукой глаза. «Терпи, Оскар. Бог с тобой еще не закончил», — прошептал я, после чего, сопровождаемый его протяжным, безысходным стоном, развернулся к Нашафе. «Так что ты собираешься мне сообщить?» Абиссалийка будто бы не услышала меня. Она стояла, придавив Оскара высоким сапогом, и сверлила его немигающим взглядом. Я уж подумал, что белокожая сейчас сорвется и жестоко изобьет узника. Но нет. Альбиноска вздохнула, прикрыла веки и зашагала к одному из дальних проходов зала. «Прошу за мной, Риз», — бросила Нашафа через плечо. «Ты обязан послушать сам». Мысленно цокая и ворча про себя, я отправился за нелюдью. Она долго вела меня по какому-то свежевырытому проходу, который то спускался вниз, то наоборот поднимался. По нему мы прошли мимо гнездилища, место в улье, где кьеры строят колыбели из трупного экстракта, в которых затем выводят потомство. Кажется, родичи на шафы времени зря не теряют и уже ждут пополнения. «Это здесь, Риз», — замерла моя спутница у ничем не примечательной глухой стены. «Что именно?» — не понял я. Вместо ответа Абиссалийка коснулась камня, на котором не успели сточиться насечки, оставшиеся от костяных кост подземных тварей. «Они ползут оттуда», — прошептала собеседница. «Да о чем ты?» — едва не вышел я из себя. «Оловийцы, Риз. Они вгрызаются в почву, подобно кротам. Ты не слышишь, как стучат их кирки? Мы сейчас практически возле северо-восточной стены. Твои враги хотят застать тебя врасплох». Я затаил дыхание, пытаясь уловить хотя бы отзвук или малейшие вибрации, но мне этого не удалось. Куда уж тут тягаться с прирожденными обитателями подземелий? «Нет, ничего», — бессильно развел руками. «Как далеко они, по-твоему, находятся?» «Близко. Не больше полусотни шагов. Ха, полсотни шагов. Неудивительно, что я ничего не расслышал сквозь такую толщу. Она для моих органов восприятия совершенно непроницаема. Но зато Абиссалийка, кажется, отлично понимает, где находится противник. Насшафа, а ты не могла бы мне предельно точно указать место, где металл стучит о камень? Альбиноска отрывисто кивнула и принялась ощупывать стену. Ее ладонь сначала прошлась по щербатой поверхности на уровне груди, затем опустилась ниже, левее, еще левее, снова ниже. В конце концов нелюдь присела на корточки и остановила руку почти на уровне колена. «Они где-то впереди. 50 шагов». «Понял, благодарю. Позволь мне». Отодвинул на шкафу и опустился на пол, возложил ладони на стену и прикрыл глаза. Пальцы слабо зашевелились, воспроизводя последовательность истинных слогов. Сплетая узоры чар, я ощущал, как энергия протекает сквозь мое тело, вызывая усталость и заставляя сердце биться сильнее. Но вот я достиг уже середины конструкта, а диссонатия была еще далеко. Организм реагировал на возросшую нагрузку, однако выносить ее пока что удавалось без особых проблем. 3/4 заклинания готовы, лоб взмок от пота, рубашка противно липла к телу, но я все еще уверенно стою на ногах. Финальная часть. Остались считанные такты до завершения. Громоздкое плетение, размером способное потягаться с небольшой дыней, впиталось в глухой камень, словно вода в губку. Под конец у меня немного сбилось дыхание, и в ушах зазвучал опасный гул. Однако за вычетом этого я полностью сохранил боеготовность. Надо же, забавно вспоминать, что когда-то давно более слабые вариации такого заклинания досуха опустошило и меня, и 4 моих безликих братьев. Сейчас же я начертал его в одиночку. Возможно, даже смог бы повторить. «Так завораживает, когда ты творишь, Риз», — с придыханием сообщила Абиссалийка. «Это влекло меня и раньше. Но с тех пор, как я взяла реликвию отца и попробовала создать что-то самостоятельно, мне стало ясно, сколь труден сей путь. Ты невероятно искусен и точен. Лучший из всех, кого я встречала». «Это ты алавийских кардиналов не видела за работой», — буркнул я, прижимая ухо к слабо дрожащей стене. «Ты уже побеждал их, Риз», — пренебрежительно фыркнула нелюдь. «Только благодаря скорости, но не умению», — возразил я, после чего отлип от камня. «Не подбросишь до поверхности? Хочу взглянуть, что там творится». «Как пожелаешь», — продемонстрировала острые зубки на шафа, после чего издала гортанный звук. На него практически мгновенно прибежало существо, сильно напоминающее привычное мне Ашатари. Вот только этот экземпляр был покрупнее, да и лишнюю пару конечностей имел. Похоже, какая-то экспериментальная особь покойного Шаграсса. «Этот малыш довезет тебя», — ласково погладила Абиссалийка уродливую тварь по спутанным колтунам, торчащим из подобия головы. «Спасибо. А тебе самой не интересно посмотреть, что у меня получилось?» «Прости, Риз, но в новом доме у меня слишком много дел. Я должна присматривать за родичами». «Понимаю. Ладно, тогда до встречи. И спасибо тебе, что сообщила. Могу ли я просить, чтобы ты осмотрела и остальные катакомбы? Вдруг алавийцы параллельно роют несколько ходов?» «Моя семья займется этим», — устало прикрыла веки собеседница. «И вновь не знаю, чем тебя отблагодарить». Я подался вперед и заключил на шафу в объятия. Ее белые руки дернулись, будто Абиссалийка тоже хотела обхватить меня, но по какой-то причине остановилась. «Ты уже сделал для меня и моего улья гораздо больше, чем способен обычный человек», — тихо изрекла нелюдь. «Это я должна возвращать долги». «На шафа, ты мне ничего не должна», — твердо произнес я. «Как скажешь», — кмыкнула Альбиноска, всем своим видом показывая, что мои слова ее не переубедили. «Спасибо тебе еще раз. Увидимся». Попрощавшись, я запрыгнул на спину Шатаре, и тот без какой-либо команды рванул по подземным коридорам. До неприметного лаза, ведущего на поверхность, тварь домчала меня во мгновение ока, и когда я поднялся по липким от нечистот, но очень даже крепким скобам, то выбрался в паре десятков сажений от крепостных стен. А что еще лучше... Совсем рядом находилась и пятая полуденная башня, с вершины которой я точно все рассмотрю. Распугивая солдатню, я вихрем помчался по лестницам и боевым ярусам. Наверху мне встретилось несколько переполошенных дозорных, которые тщетно всматривались в ночь и пытались понять, что там за переполох во вражеском лагере. Для меня же лунного света оказалось вполне достаточно, чтобы разглядеть длинный уродливый шрам, возникший на теле земли. Это была не просто трещина, а извилистая рваная рана. Противник успел выгрызть себе целый тоннель, в который без труда бы въехала телега, не зацепив осями стенок. Ну, а я попросту обрушил глухие своды темноликим на головы. При свете солнца, уверен, на дне этой расселины можно будет разглядеть и перетертые части тел тех, кто копошился под землей. Надеюсь, среди них найдутся и алавийские милитарии. Ведь сомнительно, что капитулат выдолбил столько тонн каменистой породы на такой глубине силами одних лишь молдогаров. Как бы там ни было, я за несколько минут помножил на ноль многодневные старания противника. Вот так бы всегда. Сделал гадость проклятым Альве, и на душе сразу тепло становится. Даже чума, скребущаяся в наши двери костлявой рукой, не так угнетала. Успокоив солдат на площадке, я приказал им дальше нести дозор. А сам, пребывая в воодушевленном и приподнятом настроении, отправился в резиденцию братства. Уже шагая по ночным улицам Элдрима, я от скуки принялся жонглировать огоньком лучины, перебрасывая его из одной руки в другую. Неплохая тренировка на координацию и концентрацию. А коли так, то зачем бестолку тратить время, если можно поупражняться? Но вот что-то в очередной раз привлекло мое внимание. Когда плетение отрывалось от пальца, оно вспыхивало чуточку ярче, и в эти мгновения что-то неприятно тревожило мое подсознание. Раз на третий или четвертый я от этого устал и сформировал полноценный осветительный конструкт, дабы понять причину беспокойства. «Создатель многоокий, какого черта?» Я ошарашенно смотрел на десятки и десятки маленьких черных точек, которые ползали по моим рукавам и одежде. Некоторые из них куда-то спрыгивали, другие деловито шныряли по складкам. «Да это же блохи! Сраные чумные блохи! Еще и столько много! Где я успел их нацеплять?» Догадка ввалилась в мой разум резко и беспардонно, будто пьяный матрос в кабак. Вот, значит, где зараза сплела себе гнездо. Проблема-то оказалась вовсе не в крысах.